Глава 13. Этим утром Саша наконец выбралась из Кастельмонте. Она проехала одну остановку на местном поезде и вышла на станции Поджибонси, откуда уходили автобусы в очаровательный городок Колле-Вальдельза и знаменитый Сан-Джиминьяно. Электронное табло на станционной площади сообщало, что следующий автобус на Сан-Джиминьяно будет через 10 минут. Саша купила билеты в газетном киоске и устроилась у окна в автобусе, который был, на удивление, пуст. Дорога велась через холмы и виноградники, маленькие деревни и отдельные дома-фермы. Некоторые, видимо, агритуризму. Фермы-отели были окружены невысокими стенами с арками. С высоты автобуса сквозь деревья синели небольшие бассейны. Вывески ресторанчиков и указатели на маленькую гостиницу или винодельню попадались на каждом шагу. Автобус вывернул из-за очередного холма. Впереди во всей красе рвались ввысь башни Сан-Джиминьяно. Было жарко. Найдя тенек под деревом на городской стене, Саша остановилась и, облокотившись на ограду, долго смотрела на холмы вдали. Башни Сан-Джиминьяно в лучах утреннего солнца были первым, что она видела, открывая глаза в своем окне в Кастельмонте. Сейчас наоборот, она вглядывалась вдаль, стараясь разглядеть крепостные стены и круглую башню далекого Кастельмонте. И там, над крепостной стеной, зубцы уже родного замка и окно за деревянными коричневыми ставнями. Июльское марево дрожало над полями, небо на горизонте сливалось с вершинами холмов. Краски блекли. И хотя Саше казалось, что вон он, город, рукой подать, вон на том холме, это могла быть какая-то очередная деревенька, которые как грибы усыпали верхушки калин, мягких тосканских холмов. Саша побродила по городу, от одной сувенирной лавочки к другой. От радостного керамического солнышка к задумчивой расписной луне. И тут святого Франциска не забывали. Она погладила глянцевый нос чучела кабанчика в витрине. Кабанчик имел вид залихвасткий, небрежно прикусив початок кукурузы длинными клыками и подмигивая стеклянным глазом. Народ длинным змеиным хвостом ввинчивался все дальше и дальше по узкой улице, между многочисленными открытками с подсолнухами, бутылками вина в соломенных оплетках и дверьми в таверны и пиццерии. На центральной площади туристы падали под зонтики кафе, окруживших площадь, или пристраивались на ступеньки вокруг старого фонтана, который в жару нехотя цедил слабенькие струйки воды. Свободным оказался столик в знаменитом кафе, куда, судя по фотографиям на стенах, водили всех возможных президентов, звезд кино и королевских особ. А меню выглядело произведением искусства. Саше никогда бы не пришло в голову, что из мороженого могут получиться такие грозди винограда, букеты фиалок и россыпи клубники с разноцветными ледяными скульптурами в вафельных вазах. Это нельзя было есть. Эту красоту надо замораживать на века и сохранять для потомков. И Саша устояла. В знаменитом кафе она взяла лишь бокал вина и брускетту. Но какую? Официант принес поднос, на котором лежали огромные ломти поджаренного белого хлеба. На одном – оливковая паста, на другом – традиционный тосканский паштет из куриной печени, на третьем – грибная икра. Этого бутерброда хватило бы, чтобы накормить небольшую группу школьников, радостно резвившуюся сейчас у фонтана. Но начала Саша с любимого, с четвертого ломтя хлеба, на который толстым слоем был намазан паштет из трюфелей. А потом пришла пора тальятелле в соусе из кролика. Паста таяла во рту. И Саша растягивала удовольствие, наматывая на вилку толстые ленты лапши тальятелла. После такой легкой закуски хотелось свернуться клубочком в тени каменного домика и уснуть. И как умудряются итальянцы взять еще и второе блюдо и закусить все это изобилие десертом и кофе? Увы, спать было некогда. Впереди была главная цель ее поездки – музей пыток с отделением ведьм и музей средневековой криминологии. Саша не собиралась охать при виде пыточных аппаратов или повешенных преступников. Она хотела погрузиться в атмосферу той давней истории, которая неожиданно переплелась с историей современной. Ей хотелось представить себе, как сидел в подвале Дворца Власти молодой Антонио Дзимарди, и что ожидало его, если бы он не начал говорить. Странно, но никаких жутких эмоций музей пыток у Саши не вызвал. Все казалось игрушечным и придуманным, за исключением висельника, медленно качающегося на плахе во дворе музея. Конечно, это был манекен. Девушка снова вышла на жаркие и запруженные народом улицы Сан-Джиминьяно и медленно побрела вперед. Свернула в какой-то проулок, прошла под низкой аркой и оказалась в тупичке перед крохотным каменным домиком с тяжелой низкой дверью. Из каменной стены напротив пробивались мелкие белые цветочки. На стене домика была маленькая табличка «Дом святой Фины». И никого в пустом переулке и маленьком тупичке. Саша толкнула дверь, но крепкие засовы не пускали в дом. Много веков назад в этом домике 10 лет пролежала на кровати маленькая парализованная девочка. В день, когда она умерла, зазвонили колокола всех церквей Сан-Джиминьяно, а кровать оказалась усыпанной маленькими белыми фиалками. Говорят, что святая Фина спасла Сан-Джиминьяно от разрушений во время Второй мировой войны. Хотя город бомбили, его знаменитые башни не пострадали. Мелкими белыми цветами были усыпаны пробивающиеся через каменную стену ветви. Попрощавшись с маленькой святой покровительницей города, Саша отправилась обратно к городским воротам, проталкиваясь через все прибывающие толпы к городским воротам. Автобус был уже на остановке, еще немного, и не успела бы. Соседом оказался красавец-итальянец, но просто копия молодого Тото Кутуньо. Он все время разговаривал по телефону о поставках, доставках, назначенных встречах. Девочка-школьница рядом с ним, дочка, наверное, зевала, скучая и вертясь на сиденье. Вдруг завертелся и Кутуньо. Он подскакивал, пытаясь одной рукой держать телефон, другой хлопая себя по карманам. Он что-то спрашивал у дочки, у сидящих спереди. Наконец повернулся к Саше. «Ручка. У вас есть ручка, сеньора? Умоляю». Саша молча достала из сумки ручку и протянула Кутуньо. Тот лихорадочно что-то записывал на обрывке тетрадного листа, продолжая тараторить по телефону. Наконец он нажал отбой, вернул девушке ручку и рассыпался в благодарностях. «Вы спасли меня, сеньора! Вы просто спасли меня! Я вам безумно благодарен! Я пиццайоло! У меня пиццерия в Сан-Джиминьяно! Если бы я сейчас не записал номер, то не успел бы договориться с поставщиком! Вы меня невероятно, просто безумно выручили!» Саша испуганно косилась на пиццайоло с дочерью, которые вышли из автобуса в Паджибонсе, сели в ту же электричку, что и она, и тоже вышли на станции Кастельмонте. «Сеньора, я вам так благодарен! Вы меня спасли!» Доносились сзади крики пиццайоло, когда она вышла из вагончика фуникулера и отправилась ко входу в замок. «Сеньора, голубушка, устала-то, наверное, целый день где-то носилась!» Засуетилась кухарка Фиона, когда Саша открыла тяжелые двери. «Сейчас, минуточку, хлебушка погрею!» Паутиному переваливаясь, Она засеменила в сторону кухни. «А может, пиво?» В холл из сада вышел Роберто. «Ну, к хлебушку». Они устроились с горячими ломтями хлеба и ледяным пивом за столиком в саду. Официант тут же подскочил с большой тарелкой фетучини алла боскайола и нарезкой кабаньих колбасок. «Прощай, здоровье!» — подумала Саша, еще не пришедшая в себя после обеда в Сан-Джиминьяно. Но от пасты со вкуснейшим соусом боскайола не отказалась. «Говорят, от итальянской пасты не толстеют!» — вздохнула она про себя и взялась за вилку. Соус боскайола был одним из ее любимых. Ветчина и белые грибы идеально сочетались со сливками, а все вместе пропитывало толстенькие узкие ленты пасты как нельзя лучше. «Это за тобой вдоль стены мчался поклонник с развивающимися волосами?» — спросил Роберто. «Ты его не спросила? Может, его Антонио зовут?» «А ты откуда знаешь?» — удивилась Саша. «Да твои подружки уже звонили. По очереди. Сначала Симона, потом Джованна. Поделились. Одной рассказал дежурный нижней станции фуникулера, другая сама увидела с крепостной стены. По-моему, уже весь город в курсе, как ты убегала от резвого воздыхателя. Ну, чисто деревенские сплетни». «Конечно. В Кастельмонте хоть и 15 тысяч жителей, но по большому счету, это и есть деревня, где ничего не случается, и все друг друга знают. Так что твой энергичный поклонник обеспечил темы для разговоров местным кумушкам дня на два». «И что сказали девочки?» «Ну, его, этого пиццайолла. Там столько экспрессии, словно он не тосканец, а южанин». «Так лучшие пиццайолла из Неаполя, как будто ты не знаешь». «Знаю», улыбнулась Саша. «Так что нового?» «Да ничего особенного. Нашли этого Антонио Ченни, милый молодой человек. Говорят, он работает представителем какой-то известной фирмы, то ли Гуччи, то ли Версаче в нашем регионе. За поставки по магазинам отвечает. В общем, что-то в этом роде. Но уж маньяк ли он, это ты у него сама спросишь». «Я?» Изумленно вытаращила глаза Саша. «Ну да. Он обещался быть завтра вечером в инотеке. В центре, где местная группа играет. Симона ждет тебя в инотеке ровно в 8. Сказала, что ты там на потомка героев старой истории и посмотришь».